59. Слух о том, что Сегест передался римлянам, и ему оказан благосклонный прием, воспринимается одними с надеждой, другими с горечью, смотря по тому, были ли они против войны или стремились к ней. Похищение жены и то, что ее будущее дитя обречено рабству, приводили Арминия, гневливого и от природы, в безудержную ярость, и он носился среди херусков, требуя, чтобы они подняли оружие на Сегеста, оружие на Цезаря. Не воздерживался он и от поношений. Превосходный отец, выдающийся полководец, храброе войско, столько рук, которыми увезена одна женщина. Страница 35. Перед ним полегли три легиона и столько же легатов, смотри примечание 91. Он ведет войну не предательски и не против беременных женщин, но открыто и против вооруженных врагов. Примечание 91. Речь идет о поражении, нанесенном Арминием Вару. Конец примечания. В священных рощах германцев еще можно видеть значки римского войска, которые он там развесил в дар отечественным богам. Пусть Сегест живет на покоренном берегу, смотри примечание 92, пусть его сын снова станет жрецом у алтаря смертному, смотри примечание 93, германцы вовек не простят, что между Альбисом и Рейном им пришлось увидеть розги и секиры и тогу. Смотри примечание 94. Примечание 92. То есть на левом гальском берегу Рейна. Примечание 93. То есть Августа, которого Арминий не желал признавать богом. Примечание 94. К пятому году нашей эры римляне, как им казалось, прочно закрепили за собой территорию между Рейном и Эльбой и создали на ней провинцию Германии. Восстание Армении лишило их господства на этой территории. Розги, секиры и тога – символы римской власти, как военной, так и гражданской. Конец примечаний. Другие народы, незнакомые с римским владычеством, не испытали казни, не знают податей. Германцы же избавились от всего этого, и с пустыми руками ушел от них этот причисленный к богам Август, этот его избранник Тиберий. Так неужели они станут бояться неопытного юнца, смотри примечание 95-е, и мятежного войска? Примечание 95. Германику во время летнего похода, 15-й год нашей эры, было неполных 30 лет. Конец примечания. Если они предпочитают родину, предков и старину, господам над собою и новым колониям, смотри примечание 96, пусть лучше пойдут за Арминием, который ведет их к свободе и славе, чем за Сегестом, ведущим к постыдному рабству. Примечание 96. То есть римским поселением на правом берегу Рейна на территории германцев. Конец примечания.